Как бы Меркурий не хотел, но не мог следовать словам Анастасии Мельниковой, хранителя браслета славянской тройки, той, кого он пообещал охранять даже ценой своей жизни. Он, ее прижизненный протектор, назначенный самим князем Августом, не мог забыть о своей работе, потому что работа давно стала смыслом его существования. С самого раннего детства Меркурий и его младшая сестра Арина готовились к тому, чтобы стать протекторами, то есть защитниками тех, кто хранил важный магический артефакт. Сначала это был Тимофей Реутов, родной дядя Насти. Обеспеченный бизнесмен с непреклонным характером и железной волей, он входил в секретную магическую организацию, в узких кругах известную как Орден Рассветного Пламени или Орден Адрианитов. Тимофей Реутов не был магом, как большинство членов этой организации, насчитывающей уже более сотни лет, однако носил звание командора, поскольку занимал важную должность. Не только отвечал за материальное благосостояние ордена, но и был предыдущим хранителем браслета из знаменитого магического комплекта, известного как «Славянская тройка». Браслет являлся сильнейшим артефактом и вместе с пропавшими кольцом и кулоном составлял мощнейшее магическое оружие, за которым уже много лет охотились старинные враги ордена. Маги из другой древней тайной организации под названием «Черная роза». Глава «Черной розы», «Черная королева», отдала приказ своим гончим во что бы то ни стало отыскать браслет, кулон и кольцо и собрать весь комплект воедино. Гончие, особый отряд королевы, в который входили самые сильные ее подданные, и один из них немец по имени Карл Ротенбергер, наконец смог выйти на след браслета, считавшегося потерянным. Карл обошел первую линию защиты артефакта, нашел так называемого двойника Реутова, человека, хранившего подделку браслета, и убил его, возможно, поняв, кто является истинным хранителем. Узнав об этом, Тимофей Реутов не без оснований решил, следующим станет он сам. И чтобы сохранить браслет, тайно передал его своей племяннице Насте Мельниковой в этот же день. А она даже и не помнила этого, но уже почти 2 года носила серебряное украшение на левой руке, принимая его за обычную безделушку. Вместе с браслетом к Насте перешли и его протекторы — Меркурий, Арина и Вацлав, ученик Мерка. Чтобы быть ближе к девушке, не знающей, какая опасность теперь нависла над ней, Меркурий играл роль парня ее лучшей подруги Алены. К сожалению, на 2 года его лишили права применять магию из-за поединка с Карлом в школе, где Мельникова проходила практику. И Мерк больше заботился о физическом благополучии девушки. Арина и Вацлав осуществляли магическую охрану, стараясь, впрочем, не привлекать особого внимания. Квест на машинах по ночному августовскому городу не был для Меркурия интересным. Однако ему постоянно приходилось пребывать в напряжении. Его подопечная то и дело отправлялась то в заброшенный дом, то лезла в какие-то кусты. Меркурию приходилось следовать за ней почти неведомой тенью, наблюдая издалека, все ли в порядке. Все и было в относительном порядке до задания с магической лавкой. Хотя исчезновение Алены не порадовало мага. Но еще больше его не порадовала встреча с Ольгой, владелицей Центра эзотерической литературы. Она не лгала. Она действительно была ведьмой. Она могла очаровать и привязать к себе, и заставить выполнять свою волю. Но она этого не делала, и Меркурий был уверен, что не сделает. Во-первых, хозяйка лавки состояла в ордене, и в электронном реестре обладающих силой значилась как Коршунова Ольга Борисовна. Дама первого круга, сфера владения силой — явь, подсфера — базовая, уровень по холму — 16 баллов. Силой Ольга владела большой, но у нее не было ни древнего рода, ни должных амбиций, а потому выше второго круга она не продвинулась. А во-вторых, она боялась. Несмотря на напускное равнодушие, Меркурий отчетливо чувствовал это. Едва он зашел в магазин, задержавшись на улице, чтобы кое-что передать Арине и Вацлаву, которые сопровождали Настю и ее команду, как понял, перед ним одна из них — ведьма. Вопрос о монстре он задал в полушутку, то, что Алена пропала, ему не особенно нравилось. Однако Ольга восприняла этот вопрос своеобразно. подумав, что за ним кроется определенный подтекст. Появление Меркурия ее напугало, и она захотела сообщить ему кое-что из страха. «У тебя есть 30 секунд по человеческим меркам», — сообщил Мерк, оставшись наедине с ведьмой. «И 10 по моим». Он достал крохотные песочные часики и поставил на полку. Очертания предметов тотчас заребили, свечи замерли, и пламя вытянулось по стойке смирно, сквозняк исчез, пропали тени. С помощью простейшего одноразового артефакта маг замедлил время. Использовать силу после запрета он не мог, но артефакты были в его власти. Ольга тотчас все поняла. «Ты Меркурий. Без лика и без щита. Я видела тебя в доме великого князя», — с должным почтением произнесла ведьма. «С почтением не к Мерку, к Августу». «Верно», — сухо подтвердил молодой человек. «Лик — артефакт, позволяющий менять обличие. Щит — артефакт, позволяющий скрывать магу свою силу». «И ты пришел из-за него? Из-за монстра?» Легкая, но настороженная улыбка тронула губы черноволосой девушки. Мерк вновь почувствовал, что за этой улыбкой кроется страх. «Как Орден так быстро узнал?» «Хотя», — подтвердили ее следующие слова его опасения, «я никогда не сомневалась в силе великого князя». «Рассказывай». «Я честно хотела сама пойти к князю, но...» Ольга закусила алую пухлую губу и почти с отчаянием посмотрела на посетителя. «Говори, у меня мало времени», — повторил Меркурий. «Монстр. Перед самым закрытием, пару часов назад, в моем магазине был монстр», — вдруг сказала она то ли серьезно, то ли с намеком на игру. «Обходительный, обаятельный, статный. Сначала я не поняла, кто он, и не придала этому никакого значения... Но сила в нем так кипела, что стало ясно, ее много, и она заблокирована. Точно так же, как и в вас. Тогда мне вспомнились события почти двухлетней давности. Помните, то дело имело громкий резонанс в магическом сообществе, что даже я была в курсе него?» Усмехнулась Ольга, явно вспомнив дуэль между немцем и самим Меркурием. «Ко мне приходил гончий черной королевы», — почти с вызовом сказала Ольга. О том, что Карл Ротенбергер некоторое время назад вернулся в город, Меркурий знал. Всем было ясно, что он вернулся для поисков браслета. Гончая черной королевы не отступит, пока не выполнит приказ. Дальше. «Сначала я не поняла, кто он, потому пустила. Он сопровождал двух девушек. Одну с даром провидения, вторая была его ученицей». «Фиалка и Полина Маслова. Та, у которой оказался кулон из славянской тройки. Карл увел ее с собой в тот день». «Что он хотел?» — продолжал Меркурий. «Искал книги». Ольга небрежно щелкнула пальцами, и одна из стен сделалась вдруг прозрачная, открывая еще одну комнату. Огромную, большую, похожую на старинную библиотеку, освещенную холодным лунным светом и забитую книгами до самого потолка. Тут же стояли деревянные лестницы, чтобы доставать тома с верхних стеллажей, и мягкие диванчики, на которых можно было перелистывать страницы. «Что именно он искал?» — продолжал расспросы Меркурий, поняв, что центр эзотерической литературы — лишь прикрытие, отвод для человеческих глаз. Сам он о подобных магазинчиках слышал, но не посещал их. Хватало библиотеки князя Августа. «Ничего сверхъестественного. Ему нужны были книги для обучения своей новой ученицы. И он их купил, не пожалев денег. Если хочешь, у меня есть список. Однако ему пришлось выйти. Зазвонил его телефон, а в моей скромной лавке связь часто бывает плохой». Она поплотнее закуталась в палантин, на котором был вышит символ ордена, ирис в треугольнике с закругленными углами. «И вот тогда, я услышала кое-что». «Случайно?» «Можно сказать и так», — усмехнулась Ольга. «Посетители не любят, когда наблюдают за тем, как они выбирают книги. Однако они могут и случайно что-то испортить. Поэтому я покидаю зал, и тайная комнатка позади дает мне возможность все видеть и слышать». «Тебе просто нравится подсматривать за другими людьми», — отметил про себя Меркурий, видя, как заблестели глаза Ольги. «Ученица и провидица остались одни. Описать их?» «Не стоит. Рассказывай дальше». «Они разговаривали о глупостях. Ученица очень небрежно относилась к книгам. Вспомнилась вдруг брюнетке, и глаза ее недобро сузились. Впрочем, Ольга отогнала от себя это воспоминание. Впрочем, неважно. А дальше их разговор зашел о... Ольга сглотнула, глядя прямо в глаза Мерку. О славянской тройке. Один из ее артефактов, он находится у этой девчонки. Она обронила фразу об этом и говорила о том, что они скоро найдут и браслет. А затем вернулся немец, и девчонка замолчала. Сначала я думала, что это шутка, детский лепет. Кто она такая, чтобы обладать такой ценностью? С тревогой взглянула на молчавшего Меркурия Ольга. Но когда спустя несколько часов пришел ты, я поняла, что что-то не так. Но я больше ничего не знаю. Он купил книги и убрался прочь вместе с девчонками. Меркурий наконец понял причину страха хозяйки волшебной лавки. Она неправильно, но по-своему логически сопоставила факты. Несколько часов назад к Ольге пришел гончий из Черной Розы, чья ученица имела глупость ляпнуть в чужом доме про славянскую тройку. Спустя некоторое время в ее же магазине вдруг появляется и Меркурий, один из приближенных самого великого князя Августа, местного главы магического сообщества, в жилах которого текут древняя кровь и мощная сила. Ольга, не знающая, что это случайность, испугалась, решив, что из-за визита Карла и сокрытия этого факта ее накажут, а потому поторопилась выложить все, что ей было известно. Время почти истекло. Почти весь песок пересыпался вниз. Меркурий задал еще несколько вопросов, дал несколько указаний и велел молчать о случившемся. «Ты придешь еще?» — промурлыкала Ольга, поняв, что ей ничего не грозит. «А ты хочешь?» — не мигая посмотрел на нее Меркурий. Ему вдруг захотелось провести пальцем по точёной скуле, узнать, каковы на ощупь короткие черные волосы, сорвать нитку бусин. Ольга безмерно привлекала к себе, а в последнее время Мерку было безумно одиноко. Впрочем, он быстро опомнился. Ведьма то ли специально, то ли по глупой привычке играла с ним, как с некоторыми из людей. Он даже погрозил ей пальцем, и девушка, потупившись, разорвала связь, тотчас потеряв всякую привлекательность. «Прости, рефлекторно», — пробормотала она без особого раскаяния. «Прощаю». И забрав часы, комната тотчас стала такой, как и прежде, парень вышел из магазина, крепко задумавшись. «Карл скоро найдет браслет?» «Любопытно. Следует усилить охрану Насти и срочно передать все князю». Ольга проводила его странным взглядом, и как только дверь за молодым магом закрылась, позволила себе улыбнуться, скинув на пол надоевший палантин. Обвести его вокруг пальца оказалось ей вполне по силам. Вернее, рассказать лишь часть правды. Вторую часть о том, что предлагал ей Карл Ротенбергер, ведьма промолчала. Об этом никто не должен знать. О том, что он предлагал ей стать одной из них. Вступить в организацию «Черная роза». Девушка грациозно опустилась на стул, с улыбкой вспоминая немца. Он нравился ей еще с первой встречи в Мюнхене, куда она ездила пару лет назад. Высокий, уверенный, сильный. Что еще нужно мужчине, чтобы быть привлекательным в глазах слабой женщины? И ночь они провели тогда чудесную, на последнем этаже гостиницы, в номере люкс под стеклянной крышей, по которой колотил дождь, такой же сумасшедший, как и ее пульс тогда. Воспоминания о прошлом были сладки, но грезы о будущем еще слаще. Ольга вновь щелкнула пальцами, и появились очертания еще одной комнаты, маленькой с множеством полочек и ящичков. Там ведьма хранила ценные и даже запрещенные вещи, которые продавала только избранным посетителям. Редкие ингредиенты для зелий, артефакты темной магии, неразрешенные к применению, магическое оружие. Ее дело было довольно прибыльным, и Ольга успела сколотить немалое состояние. Тот же Карл позапрошлой зимой заплатил за кристалл вечной зимы целое состояние, не поскупился. Правда, потом она думала, что ее поймают, как и сумасшедшую ведьму, которая пользовалась кристаллом, но все обошлось. Все всегда обходилось. Как и сейчас. Ей удалось обмануть хорошенького, как куколка-щенка из княжеского дома, изобразив перед ним испуг и рассказав о славянской тройке. Разговор она действительно подслушивала. Она вообще любила подслушивать, ибо тайны были ее страстью и крохотным хобби. Интересно, и есть ли тайны у того дерзкого мальчика с темными волосами? Настоящий волчонок. И глаза горят. Но не зло, а задорно. Нужно будет заняться им. Какие на вкус его губы? Брюнетка прислушалась. Приехали новые игроки. Она накинула на плечи надоевший палантин, который считала частью образа, и отошла в укромное местечко. Эффектные появления она тоже любила. «Раздражает», — только и сказала Алсу, когда мы во второй раз спешно вышли из центра эзотерической литературы, получив от Ольги запечатанный белоснежный конверт с кодом. Парни открыли его, конверт оказался пуст, и крутили теперь туда-сюда, не понимая, что делать. «Что раздражает?» — не поняла я. «Это стерва!» — сморщила носик подруга. Выглядела она вроде спокойно, но в темных глазах были тревога и недовольство. Положила глаз на Олега. Ведьма действительно чуть больше, чем нужно, уделяла внимание темным силам, а тот только был рад. Магазинчик ему нереально понравился, и если бы не игра, он бы точно остался в нем на всю ночь. «Смотрела на него, как на свою собственность», — продолжала Алсу, вертя на пальце большое почерненное серебряное кольцо с синим камнем и не замечая этого. Она внимательно смотрела на дверь, ведущую к магазинчику, будто бы запоминая. «Забудь о ней», — посоветовала я. «И помни только то, что Олегу нужна лишь ты. Правда». Каким бы ни был темные силы, он действительно любил эту девушку. «Настя», — взглянула на меня вдруг подруга совершенно серьезно. Тонкие черные брови сдвинулись к переносице. «У меня плохое предчувствие». «Так бери себя в руки. То, что с твоим парнем заигрывала какая-то невнятная девица из магазинчика для любителей гороскопов на завтра, не повод для того, чтобы портить себе вечер какими-то предчувствиями», — тотчас заявила я подруге. «Наверное, ты права», — слабо улыбнулась она. «Только...» Продолжить Алсу не успела. На плечи нам одновременно с размаху опустились чьи-то ладони. Я вздрогнула, подруга выругалась. Перед нами сияла довольная физиономия Олега. «Бу!» — сообщил он нам. «Эй, герлс, чего отпучковались от коллектива? Крутые, что ли? А мы кот нашли», — похвастался друг без перерыва. «Надо было УФ фонарем посветить на конвертик. Пацаны кот вбивают». «Моя крошка», — обнял он свою девушку сзади, прижав ее спину к своей груди. «Почему по твоим рукам ползут мурашки? Ты так реагируешь на меня?» «Дурак», — слабо улыбнувшись, отозвалась Алсу, впрочем, не делая попыток отбиться. «Холодно мне». «Тебе нужна куртка?» — осведомился Олег, одновременно целуя ее в щеку. «У меня есть». «Но я тебе не дам. Я буду твоей курткой». И он, хохоча, повел Алсу к машине, не размыкая объятий. Со стороны они выглядели потешными. Тогда я думала, что у Алсу нет повода волноваться. А дальше началось самое веселье. Задания были одно забавнее другого. Пикси-наблюдатели было довольно интересным, с так называемым спойлером. На этом уровне... По легенде, волшебные существа увидели нашего монстра Солёна и выслали нам координаты локации, зашифрованные в коде, который состоял из ряда нулей и единиц, а также ряда букв. Этот шифр мы разгадали довольно быстро. Как оказалось, цифра 1 соответствовала определенной букве во втором ряду. В итоге получился адрес, по которому мы и приехали, кажется, вновь нарушив какие-то мелкие правила дорожного движения. На локации команды должны были искать код для спойлера, после ввести его и получить в ответ карту с отмеченным местом, на которое нужно было двигаться дальше. Как оказалось, с картой тоже нужно уметь работать, и у меня это получалось. Еще одно задание называлось «Неправильные вампиры» и звучало так. «Мы ищем вашего товарища с не меньшей силой, а то и с увеличенной в 20 раз, объезжая в поисках множество километров. Нам обещали помочь вампиры, с которыми мы познакомились 19 июля на большой дороге. Эти дети иного города неправильные. Они предпочитают жить за его пределами и не боятся света». Честно сказать, сначала мы вообще не въехали, о чем идет речь, и дискуссия получилась бурной. В результате, используя не только логику и здравый смысл, а также всего лишь первую подсказку, мы поняли, что двигаться надо в недостроенный и заброшенный загородный поселок Светлый. Там нам пришлось облазить едва ли не все железобетонные колонны и побывать едва ли не в половине зловещих домов без окон, дверей и отделки. Было холодно, грязно и невероятно весело. А уж как здорово было видно звезды на черничном чистом небе. Как же был зашифрован именно этот населенный пункт в задании? Очень просто, как оказалось уже потом. Слова про 20 и километров — отсылка к 20-му километру трассы Р-200, выделенная буква «Р» в слове «которыми» и упоминание о 19 июля, который является 200-м днем года. А последнее предложение было прямым намеком на поселок Светлый. Наверное, это задание было самым долгим, и в поселке Светлый все команды зависали длительное время. Впрочем, было весело. Народ переговаривался, общался, смеялся в процессе поисков, а Зарецкий мне не встретился, чему я была рада. Однако, наверное, более всего запомнилось задание с флешмобом, которое, видимо, было рассчитано на людей отчаянных, например, на таких, как «Темные силы» или «Женька». Именно они, в общем, и пали жертвой этого уровня. Озвучало оно так. Задание 7. Дружелюбное привидение. Привидения ужинали и танцевали на углях, когда мы потревожили их. Они знают, где ваш друг. Срочно ищите их. Постскриптум. Привидения боятся людей и выйдут только к себе подобным. Задание с агентом. Найдите агента. Кодовое слово. Привидений не заказывали? Где могут ужинать привидения? Озадаченно спросила Ранджи. «Привидения вообще ужинают?» — улыбнулась я. Никогда не верила в них, да и монстров под кроватью и в шкафу никогда не боялась. А вот люди очень часто пугали. Не успела я подумать об этом, когда меня легонько дотронулась Алсу. Я обернулась к подруге, а она вопросительно уставилась на меня. «Что?» — не выдержала я. «Чего ты на меня так смотришь?» «Ты до меня дотронулась?» «Я? Нет», — покачала головой девушка. «Хватит фигню выяснять!» — рявкнул на нас темные силы, увлеченные заданием и одновременно в общем чате переписывающиеся с нашим вторым экипажем. «Думайте, где могут жрать и танцевать привидения!» «А ты устрой спиритический сеанс и спроси, где они ужинают!» — хмыкнула я. Друг мне только кулаком погрозил. «Ужинать и танцевать можно в баре, где есть музыка!» — бормотал он, одновременно переписываясь по телефону. Олег не то чтобы очень хотел победить, понимал, что до победы нам далеко, но желал попасть в десятку. «Танцевали на углях», — задумчиво проговорила Ранджи. «Ассоциации с чем-то горячим». «Горячим, как горячая сковорода», — не кстати вспомнился мне клуб, в котором я как-то очень неудачно отпраздновала день рождения. «Наська, ты гений!» — проорал Олег. «В точку!» «Клубу, Ранджи!» «Клубу так клубу!» Набрала она название клуба на GPS-навигаторе и развернула автомобиль. Мерк с парнями последовали следом за нами. Грамотно выбранный маршрут и пустая дорога, и мы довольно скоро оказались около нужного места. Популярного ночного клуба под глупым названием «Горячая сковорода». «У нас будет горячо», самодовольно гласила надпись на баннере рядышком, и рядом с ней были изображены томные девушки в минимуме одежды и почти коричневым загаром. Трехэтажное псевдостильное здание, окутанное дымкой неона, радовало взор логотипом — огромной раскаленной сковородой на металлическом фасаде, из которой, как и в прошлый раз, вырывались алые лучи. Парковка вокруг была заполнена до отказа, и, несмотря на глубокую ночь, народу около гремящего клуба было немало. Кто-то курил, кто-то отдыхал на свежем воздухе, кто-то уходил, а кто-то, напротив, только приезжал. «И как нам отыскать среди этой толпы агента?» — ошарашенно пробормотала я. «Алсу!» — тотчас заявил Олег, видя, как девушка недобро на него смотрит. «Да ладно, девочка, я ведь твой рыцарь. Стану привидением вместо тебя». Из машины он выходил, как говорится, уже в образе, напялив на себя белую простыню с кривыми прорезями для глаз и рта. В таком же образе вышел и Женька, нелепо размахивая руками, как крыльями. Увидев друг друга, парни едва не загнулись от смеха, а после, то и дело начиная ржать, направились к клубу. Люди смотрели вслед им настолько озадаченно, что мне даже неловко стало, что мы вместе. Шагающему рядом Мерку, впрочем, тоже. «Что я тут делаю?» — было написано на его бледном лице. «Привидения не заказывали?» — спрашивали у каждого прохожего Женька и темные силы. Кто-то начинал откровенно смеяться, кто-то торопливо уходил, кто-то пытался узнать, что происходит, а один парень воспринял это чересчур агрессивно и просто-напросто послал обоих привидений. Если бы не игра, Женька с Олегом точно полезли бы в драку. Фурор торжества безумия настал тогда, когда наши привидения столкнулись с двумя другими игроками в простынях. Теперь ухахатывались уже четыре веселых привидения, показывая друг на друга пальцами. После они делали памятное селфи и фотографировались со своими командами и вообще со всеми желающими, которых, к слову, оказалось немало. Когда агента забавного парня, тоже облаченного в простыню, нашли в скверике за клубом, радости не было предела. Агент заунывным, хорошо поставленным голосом предложил сыграть в кости, нашу любимую потустороннюю игру, как добавил он. Привидения уселись на лавки, стоящие друг напротив друга, между которыми располагался ветхий столик, и началась игра. Тут тоже не обошлось без приколов. По дороге, находящейся неподалеку от лавочек, редко, но все же проезжали машины с теми, кто решил покинуть гостеприимный клуб. Вид сидящих рядышком и режущихся в кости привидений был весьма экзотичным, а потому люди высовывались из окон и изумленно глазели на происходящее. Кто-то крутил у виска, кто-то откровенно ржал, а кто-то даже останавливался и выходил, чтобы понять, что вообще происходит. Вершиной привиденческого успеха стало появление двух мужиков неопределенного возраста, судя по всему, довольно нетрезвых. Они шатались, придерживаясь друг за друга, и голосили песни. Однако, увидев наших привидений, аборигены остановились как вкопанные. «Саныч, это шо?» — обратился к приятелю один из них. «А черт знает!» — сплюнул тот. «Белочка, что ли, Саныч?» — почесал озадаченно на репу мужик. «Белочка!» — отвечал тот хрипло. Одно из привидений повернулось к нему и весело помахало под простыней рукой. Саныч неумело перекрестился, развернулся и молча помчался куда-то в сторону зловещих шелестящих кустов. «Эй, мужик!» — проорало одно из привидений, в котором я узнала темные силы. «Стой! Я добрый призрак, давай дружить!» И он заулюлюкал, размахивая руками, как крыльями. Друг Саныча не оценил благородного предложения Олега, кинул в сторону привидений камень, едва не попав в лоб одному из них, и тоже кинулся на утек с воплем: «Саныч, погодь! Меня подожди!» Игроки, стоявшие в тени, захохотали. «Может, пить перестанут?» — изрекла Ранджи, и я была с ней согласна. А игра в кости тем временем продолжалась. Олег и Женька, можно сказать, были на высоте и даже получили бонусный код. Возвращались мы в машину довольные. Но, наверное, самым эпичным было одно из последних заданий под названием «Дом старой ведьмы». Задание звучало так. Монстр укрылся в доме старой ведьмы. Она молода, как Василиса Прекрасная, но зла, как 12 дюжин чертей. Ищите его. Сначала мы, правда, не совсем поняли, о чем речь, но своевременная подсказка, чья невеста Василиса Прекрасная, все расставила по своим местам, и мы спешно двинулись на улицу Ивана Невестина к дому 144 с твердым намерением отыскать 5 кодов разных уровней сложности. Искомая локация, двухэтажное массивное кирпичное здание, оказалась заброшенной, да и находилось оно на окраине города и днем безлюдной, не говоря уж о ночи. Тут было так тихо, словно мы попали в совершенно другую реальность. Однако страшно не было, если только зябко, да и то адреналин грел кровь. Мы вновь разделились на пары и бодро направились на поиски кодов, высматривая метки и попутно кивая уже знакомой команде игроков. И тут приключилось нечто крайне странное. Впрочем, со мной частенько стало происходить что-либо, что я могла назвать только этим словом. Как уже стало известно потом, один кот нашел Мерк на чердаке, второй — Ранджи в вентиляции, а вот третий отыскала я. И не одна, а вместе с моим бывшим ученичком, о котором я на тот момент забыла. Я и Даниил вновь вместе шагали по старому дому, зная, что он безопасен, но шарахаясь от каждой изломанной лунным светом тени и наготове держа фонарики прямо как оружие. В этот раз, обойдя первый этаж, мы ничего не нашли и направились было в повторный путь, ибо возвращаться с пустыми руками не хотелось. Однако Дан крайне неудачно оступился и умудрился о какой-то пруд поранить ногу. Неглубоко, но тотчас потекла кровь, и нам пришлось возвращаться, чтобы оказать ему первую помощь. Возле наших машин, припаркованных под раскидистыми деревьями, как раз стояли Ранджи и Алсу. Я вручила подругам Дана, поручив заботу о нем жалобно ноющим им, а сама поспешила на дальнейшие поиски. Внезапно мне показалось, что в одном из черных окон с выбитым стеклом мигнул отблеск фонаря, и я поняла, что, кажется, в этой комнате неподалеку у входа мы с Даниилом и не были. Пропустили. Я тотчас устремилась в дом. Прошла по коридору, издавая гулкие шаги, и завернула налево, где, по моим расчетам, должен был быть вход в эту комнату. Однако меня ждала лишь голая ухмыляющаяся стена. Отлично. Значит, туда, где мигал фонарь, можно попасть как-то иначе. Я припомнила план строения, кое-что поняла и почти бегом понеслась на второй этаж, охваченная игровым задором. Как я и думала, в укромную комнатку на первом этаже вела лестница, которую в первый раз мы и не заметили. Да и метка находилась неподалеку от лестницы, которую, судя по всему, недавно покинули члены другой команды. Цель близка, подумала я, и спустилась в комнату. Удача не просто улыбалась мне, она смеялась в лицо. Кот был прямо передо мной, и его даже искать было не нужно. Однако, мягко говоря, он был крайне странным. Нестандартным, как говорят игроки автоквеста. На стуле стояла кукла и весьма ехидно взирала на меня. И что это была за кукла? Небольшая, около 40 сантиметров, но устрашающая. Недаром задание называли «Дом старой ведьмы». Кукла и была ведьмой. Классической. В черном балахоне, в остроконечной шляпе, с которой свисала паутина, с седыми паклями, выглядывающими из-под нее, с метлой в руке, с крючковатым носом и мерзкой улыбочкой. Глаза иголки смотрели на меня извительно, и на миг мне показалось, что они живые. Я поморщилась. Ведьма была реалистична, но отвратительна. Особую пикантность придавал антураж полуразрушенного заброшенного дома на отшибе города. Однако в ней зашифрован код. Я покрутилась вокруг ведьмы, но заветной надписи из букв и цифр не обнаружила. На ней самой тоже ничего не было написано, однако, как оказалось, это была говорящая кукла. Стоило нажать ей чуть ниже груди, как раздался громкий звук. Орги, видимо, сами записывали ведьминскую речь. «Добро пожаловать в дом старой ведьмы, путник! Так и быть, хе-хе-хе, скажу тебе, кот!» Противно проскрипел механизм внутри куклы и изволил сообщить мне код. Не успела я отправить его ребятам в конфу, как меня сзади осветили фонарем. Я обернулась, прикрывая глаза от яркого света, и увидела трам-пам-пам Ярослава собственной неповторимой и недостижимой для простых смертных персоной. «Опять ты!» — хором, как в глупой комедии положений, дружно сказали мы и зло уставились друг на друга. «Теперь пришла твоя очередь следить», — елейным голоском поинтересовалась я у парня. «Да кому ты нужна, Анастасия Щекодуевна?» — отмахнулся Зарецкий небрежно, с интересом разглядывая куклу-ведьму, а я тотчас возликовала. «Ага», — щелкнула я пальцами, — «ты соврал, что забыл меня. Опять коверкаешь мое отчество, злорадский». Тот смекнул, что раскрыл себя, и ухмылочка мигом сползла с хорошенького лица. «Господи, какой же он глупый!» «Маленькая ложь для маленьких мальчиков, да?» — веселилась я. «Злорадский, как у тебя дела-то? Учишься где или устроился на работу? В армию не ходил?» «Учусь», — огрызнулся тот. «А вы уже на пенсии, да?» «Ваша сестра?» — кивнул он на ведьму. «Близнецы, если не ошибаюсь. Похоже, похоже». «Дурак ты, Ярочка!» Я вела себя довольно-таки по-детски, но мне было так радостно от того, что этот глупый енот не забыл меня, а просто решил развести, что хотелось улыбаться. но я тебя великодушно прощаю». «Лучше просто со мной попрощайся», — не мог не огрызнуться тот. Ответить ему я не успела. Дело в том, что мы оба вдруг услышали глухой рык где-то наверху и мигом уставились друг на друга. Я с недоумением, а Ярослав почти с ужасом. Наши фонари одновременно метнулись к лестнице. Никого. Лишь все те же голые серые скучные стены. «Это что?» — спросил Зарецкий на удивление нормальным голосом. «Не знаю», — отвечала я. И добавила шутки ради: «Призрак». Парень издал какой-то странный смешок. «Глупости. Их не существует», — сказал он неуверенно. Пререкаться не стал. Рык повторился, став более отчетливым. Наши фонари заметались по комнате, а потом на лестницу медленно вышла собака. Здоровая, черная и очень злая. Она и издавала зловещий тихий рык. Честно говоря, в первую секунду я остолбенела. И в себя пришла только, когда кто-то схватил меня за руку. Кто-то. Зарецкий. «Эй, нам пора делать ноги», — сказал он голосом человека, который не хотел сдаваться раньше времени. «Неспешно отступаем к окну. Сейчас через него перелезем и уйдем. Не делай резких движений. И не бойся», — добавил парень. «Собаки чуют страх». Мы сделали пару шагов назад, приблизившись вплотную к окну. Собака не предпринимала никаких действий, но вновь заворчала. Кажется, ей хотелось, чтобы мы стояли. В какой-то момент мне даже показалось, что глаза ее полыхнули огнем, и я вздрогнула. Нет, привиделось. «Перелезем и тихонько уйдем», — сказал Зарецкий, который был испуган не меньше меня, но держался почти молодцом. Однако все вышло с точностью да наоборот. Собака вдруг оглушительно гавкнула, и мы на адреналине каким-то чудесным образом птицами перелетели через подоконник, спрыгнули на землю и со всех ног кинулись к забору. Зарецкий, надо отдать ему должное, бегал куда лучше, чем я, однако он вновь схватил меня за руку и самоотверженно тащил за собой. Черный пес понял, что мы сбегаем, с некоторым опозданием и с громким, почти каким-то радостным лаем бросился следом. Однако нам сопутствовала удача. Когда собака почти нагнала нас, мы взлетели, по-другому и не скажешь, на забор. Ловко спустились и с дикими глазами помчались к машинам. Самым близким авто оказался танк, и я, дернув Зарецкого за собой, запрыгнула на заднее сиденье. Он повторил мой маневр и оказался рядом. «Что случилось?» — в панике заорал Даня, которого мы изрядно потеснили. Он, а также Ранджи и Алсу, сидящие впереди, уставились на нас двоих, наверное, почти с тем же ужасом, который вызвало у меня из Зарецкого появление песика. «Там собака побежала за нами», — тяжело дыша сообщила я. «Надо оргам позвонить, сказать, что он на локации животное». Друзья мигом уставились в окно, никакой собаки они не видели. «А что с тобой делает этот молодой человек?» — поинтересовалась Алсу осторожно. Моего спутника она, конечно же, узнала. «Ярослав», — нехотя представился тот. «Я вас помню, Ярослав, мы встречались», — кивнула подруга. «Мы вместе от собаки убегали», — вместо Зарецкого отвечала я. До меня вдруг стала доходить вся нелепость ситуации. К тому же сидели мы с ним, тесно прижавшись друг к другу, и это смущало. Я тотчас постаралась отодвинуться, насколько это было возможным. Началось короткое, но бурное разбирательство. Собаку, кроме нас с Ярославом, никто не видел, а потому отменять задание не стали. «Вчера проверяли локацию, когда наносили код. Никаких животных поблизости не было», — уверяли нас по телефону организаторы. «Понятия не имеем, откуда собака прибежала.